Выйдя из блиндажа, Козельцов несколько раз промычал что-то и подернул плечами. Как будто ему было от чего-то больно, неловко или досадно. И досадно не на полкового командира, не за что, а сам собой и всем окружающим он был как будто недоволен. Дисциплина и условия ее, субординация, только приятно, как всякие обзаконенные отношения, когда она основана, кроме взаимного сознания в необходимости ее, на признанном со стороны низшего превосходство в опытности, военном достоинстве или даже просто моральном совершенстве. Но зато, как скоро дисциплина основана, как у нас часто случается, на случайности или денежном принципе, она всегда переходит, с одной стороны, в важничество, с другой – в скрытую зависть и досаду. И вместо полезного влияния соединения масс в одно целое производит совершенно противоположное действие. Человек, не чувствующий в себе силы внутренним достоинством внушить уважение, инстинктивно боится сближения с подчиненными и старается внешними выражениями важности отдалить от себя критику. Подчиненные, видя одну эту внешнюю, оскорбительную для себя сторону, уже за ней большей частью несправедливо не предполагают ничего хорошего. Козельцов, прежде чем идти к своим офицерам, пошел поздороваться со своей ротой и посмотреть, где она стоит. Брустверы из туров, фигуры траншей, пушки, мимо которых он проходил, даже осколки и бомбы, на которые он спотыкался по дороге, все это, беспрестанно освещаемое огнями выстрелов, было ему хорошо знакомо. Все это живо врезалось у него в памяти 3 месяца тому назад, в продолжении 2 недель, которые он безвыходно провел на этом самом бастионе. Хотя много было ужасного в этом воспоминании, какая-то прелесть прошедшего примешивалась к нему, и он с удовольствием, как будто приятны были проведенные здесь 2 недели, узнавал знакомые места и предметы. Рота была расположена по оборонительной стенке к 6-му бастиону. Козельцов вошел в длинный, совершенно открытый со стороны входа блиндаж, в котором, ему сказали, стоит 9-я рота. Буквально ноги некуда было поставить во всем блиндаже. Так он от самого входа наполнен был солдатами. В одной стороне его светилась сальная кривая свечка, которую лежа держал солдатик. Другой солдатик по складам читал какую-то книгу, держа ее около самой свечки. В смрадном полусвете блиндажа видны были поднятые головы, жадно слушающие чтеца. Книжка была «Азбука». Смерти врожденное чувствие человеку, Бог мой. А что, братцы, где тут у вас фельдфебель? Я здесь, ваше благородие. Солдаты зашевелились, закашляли, засморкались, как всегда после сдержанного молчания. Фельдфебель, застегиваясь, поднялся около группы чтеца и, шагая через ноги и по ногам тех, которым некуда было убрать их, вышел к офицеру. О, здравствуй, брат. Что, это вся наша рота? Здравия желаем. С приездом, ваше благородие. Как здоровьем, поправились? Видно сейчас было, что Козельцова любили в роте. В глубине блиндажа послышались голоса. Старый ротный приехал. Наш тут, что раненый был. Некоторые солдаты даже пододвинулись к нему. Барабанщик поздоровался. Здравия желаю, ваше благородие. Здравствуй, Абанчук. Цел? Цел. Здорово, ребят. Здравия желаю, ваше благородие. Как поживаете, ребят? Плохо, ваше благородие. Одолевает француз. Так дурно бьет из-за шансов, да и шабаш, а в поле не выходит. А вот за мое счастье Бог даст и выйдет в поле, ребята. Уж мне с вами не в первый раз. Опять поколотим! Здравствуйте, ваше благородие! Что же, они точно смелые, ты знаешь. Их благородие ужасно какие смелые! Барабанщик как будто оправдывался перед другим солдатом в словах ротного командира и убеждал его, что в них ничего нет хвастливого и неправдоподобного.